Маман обещала позвонить через неделю. Вот мы у нее и спросим, на каком она месяце. Ха-ха. Лика впервые столкнулась с тем, что даже между самыми близкими людьми в семье бывает тупое, плотное непонимание. Ее слова — то глаз вопиющего в пустыне, то досадливое капризничанье больного ребенка. Леша закрылся наглухо. И при этом был сама нежность и участие. «Ну скажи», — попросил он, — «чего тебе хочется?» «Тертого яблока», — сдалась Лика. Не найдя понимания у мужа, Лика бросилась к тому, кому всегда бежит хорошая девочка, к родной маме. Родного папу Лика не собиралась посвящать в страшную женскую тайну, и во время ужина о ней не заикнулась. Но Митрофан Порфирич увидел, что дочери не терпится о чем-то рассказать матери. «Секретничайте», — усмехнулся он. Прихватив большую кружку чаю и кусок пирога, отправился в большую комнату смотреть телевизор. В отличие от Леши, Ирина Васильевна рассказу Лики поверила сразу и безоговорочно. Она по складу характера быстрее верила плохим известиям, чем хорошим. «Мамочка», — вопрошала Лика, — «что же делать?» Ирина Васильевна задумалась. В ней не боролись женская солидарность или сочувствие к Кире Анатольевне со злорадством. Когда затрагиваются интересы дочери, все остальные эмоции молчат. Дочь ждет ребенка. Зять, конечно, умный и перспективный, но куда уведут его перспективы, неясно. Да и умный Леша по-научному, а не по-житейски. Сам рассказывал, друг детства, сын олигарха, в Лондоне живущий, предлагал войти в бизнес и барыши сулил огромные. Леша отказался, хотя жилищные условия не блестящие. Тесняться со свекровью в двухкомнатной. Отец Лешин барствует один в трехкомнатной. Будто так и надо. Однажды заикнулась, мол, ребенок будет, хорошо бы жилплощадь увеличить. Мать, Кира Анатольевна с сыном переглянулись и засмеялись. Точно шутку услышали. «Мы, говорят, пока до риэлтора доедем, рак на горе свистнет». И чем тут хвастаться? Если у Киры Анатольевны прибавление случится, Лика вообще в муравейнике окажется. Всех младенцев на нее свалят. Воспитывай, а мы книжки почитаем. «Мама, ну что ты молчишь? Жалеешь Киру Анатольевну?» «Да чего ее жалеть? Как за секцией трикотажа нагуляла». «Какого трикотажа?» — не поняла Лика. «На моем дне рождения случай рассказывали. Я тогда еще удивилась. Что это твоя свекруха вдруг заинтересовалась?» «Выспрашивает. Она уже знала, что тяжелая». «Почему тяжелая?» «Ну так про беременных говорят». «Мама, но ведь ей действительно сейчас очень тяжело». «Но на всех падших женщин не нажалеешься», — отрезала Ирина Васильевна. «Времена пошли. Честные женщины теперь как исключение». «Кира Анатольевна очень хорошая и честная женщина», — упрямо сказала Лика. «От мужа понесла, с которым 10 лет не живет». «Да не от мужа», — признала Лика. «Это другой мужчина. Кажется, я знаю. Он звонит постоянно и Киру Анатольевну спрашивает. Или ее телефон. А мы с Лешкой без понятия. Вообрази, уехал человек, старая беременная женщина. И мы, ее ближайшие родственники, не знаем, где ее искать. И не надо. Зачем ее искать? Кошка нагуляет, это опрячется, когда катится». «Мама, ну как ты можешь сравнивать? А что я должна делать? Радоваться, что моя дочь не о себе, да о своем ребеночке думает, заботится, а о гулящей свекрови? Не маленькая. В смысле, Кира Анатольевна, и не беспомощная малолетка. Наоборот, о внуках бы думала, а не под мужиков ложилась». «Мама, ну ты ведь хорошая и добрая. Почему ты бываешь такой злой и непримиримой?» «Жизнь заставила». «Неправда». Лика впервые возражала матери не по мелочи. «Синий или красный бантик в косичке заплести, надеть теплую или легкую куртку, красить или не красить губы, а по существу принципиально». «Жизнь у нас одна», — смело говорила Лика, — «была и есть. И твоих горестей отдельно от нас не существует. Правильно Леша и Кира Анатольевна говорят. Тайны мадридского двора, секреты ЦРУ, о которых все знают. Но случилось у папы. Ведь на коленях к тебе приполз. А человек — мой брат, Дениска растет, мама. Похожие внешне, они плакали одинаково, без всхлипов, пуская слезы, которые вытирали ладошками. Мать не замечала слез дочери. Дочь не видела страданий матери.